Глава 9. Анхель и София лежали на траве, прижавшись друг к другу, и смотрели на небо. Солнце клонилось к горизонту, облака окрасились в оранжевый цвет. «Ничего не могу с собой поделать», — произнес Анхель и поцеловал запястье жены. «Когда я с тобой рядом, весь мир будто перестает существовать». «У меня так же». София приподнялась и нежно поцеловала его в щеку. «Иногда хочется послать всех к черту». Анхель улыбнулся. Половину из того, что он планировал, сделать не удалось. Сейчас уже нет смысла ехать в Мали и Джош. Пока они доедут, совсем стемнеет. К врачу не съездили и комнату не подготовили. Зато провели несколько часов в объятиях друг друга. Анхель пересказал разговор с бабушкой. Софию не удивила реакция женщины. «Ты обещал рассказать, почему стянул с меня юбку», — напомнила она и устроилась на его плече поудобнее. «Да, точно. Рассказываю. Мне нельзя касаться подола твоей юбки, поэтому ее проще было стянуть». «Что?» — не поняла она и снова приподнялась, посмотрев на него удивленными глазами. Ее муж не переставал удивлять. «Почему?» «Еще одно удивительное правило. Женщина ниже пояса считается порочной, нечистой. Цыган не может прикоснуться к подолу юбки, иначе будет осквернен и потеряет авторитет в таборе. Женщины», — усмехнулся он, — «такие женщины». София даже открыла рот от удивления. Кажется, о чем-то таком говорил ей Милош. Времени с того разговора прошло немало. «Но раньше тебя это не заботило?» «Раньше ты не была моей женой, а теперь ты замужем за цыганом и носишь длинные юбки. Надо соблюдать правила». «Я еще и беременная», — напомнила она ему. «К беременным вообще нельзя прикасаться. Что ты еще здесь делаешь?» Анхель ухмыльнулся и повалил ее на землю, нависнув сверху. «А ты против?» «Не то чтобы очень, просто обидно за женщин. Ничего плохого не сделали, но везде виноваты. Тебя послушать, так от них одни проблемы». «В какой-то степени это так», — устало произнес Анхель, вспомнив о недавних событиях, и отпустил Софию. «Но, несмотря на необдуманные поступки и выкрутасы, женщин я люблю и уважаю. Начиная с матери, моя любовь к которой была безгранична, продолжая сестрами, с которыми я живу в одном доме, бабушкой, воспитавшей меня, тобой, женщиной, с которой я хочу провести всю оставшуюся жизнь, заканчивая дочерями, что у нас родятся. Все вы занимаете особое место в моей жизни. Вы рождены, чтобы вас любили». Анхель задумчиво посмотрел в сторону озера, а потом продолжил. «Я бунтарь, эгоист. Хочу идти против правил, хотя чту наши традиции. Ведь они придуманы не просто так. Эти правила переходили из поколения в поколение. Многие из них, скорее всего, написаны самими женщинами, чтобы огородить потомков от неудачного опыта». Он посмотрел на Софию, коснулся ее щеки и улыбнулся. «Больше я к тебе не прикоснусь». «Я же не это имела в виду», — заныла София. «Во всем мире ни у одного народа нет таких жестоких правил. Мужья спят в одной кровати с женами, у них все прекрасно». «Запретов в мире больше, чем ты думаешь». Анхель поднялся и протянул ей руку. «Почитай позиции церквей в этом вопросе». Он помог Софии подняться и повел к машине. «Ладно», — согласилась она. «У меня впереди 7,5 месяцев на изучение Библии. Буду развлекать себя этим, иначе помру от скуки». София взглянула на мужа и натянуто улыбнулась. «Цепелин пока не работает, но, надеюсь, эта выходка Александра не заставит тебя закрыть бар навсегда». Анхель задумался. Ездить своей беременной жене в город, чтобы работать в баре, он, конечно, не позволит. А значит, если надо будет, я его закрою и продам бизнес. «Что ты такое говоришь?» — возмутилась София. «Мы столько сил и труда в него вложили». «Цепелин никогда не приносил много прибыли», — напомнил он ей, открывая водительскую дверь новой белой красавицы. «Ездить в город опасно. Лично мне хватит обсидиана». «Конечно, тебе хватит!» — продолжила возмущаться она. «А мне чем заниматься?» «Помоги Ясмин с Бубамарой!» Анхель указал ей на сиденье. София молча села в машину, хоть она и была возмущена, но предпочла не спорить. «Она сербка, в конце концов. Нови Сад — её город. Она может спокойно ездить туда, когда захочет. «Поезжай за мной». Кивнул он, закрыл за ней дверь и направился к «Мустангу». Белый Астон Мартин неспешно ехал за чёрной машиной Анхеля. Всю дорогу София мысленно прокручивала разговор с мужем. «Ты не можешь продать то, что кормит стольких людей. Твоих людей!» — затараторила София, когда они подъехали к дому и вышли из машин. «Мы с тобой прекрасно знаем, что Боба Мара денег не принесёт. В Цепелин можно нанять сербов. Позволь мне этим заняться». Анхель даже опешил, услышав всё это. «Я займусь подбором персонала. Я сербка, никто не узнает, что эти люди будут работать на цыган». «Звучит заманчиво», — кивнул он и наигранно улыбнулся. «Особенно последние. Я подумаю, но быстро дать ответ не обещаю. Слишком много дел накопилось». Он пальцем коснулся головы. «Сейчас Цепелин по значимости стоит на последнем месте. Гораздо важнее свозить тебя к врачу, сделать детскую и...» Он запнулся, потому что на данный момент это тоже было неважно. Коробка, закопанная в Мали и Джош, вот что важнее всего. Угрозы Александра — не пустые слова. «Завтра нам придётся съездить в Мали и Джош, чтобы откопать то, что ты спрятала. Точных координат ты же мне не скажешь, чтобы я съездил туда один». «Конечно, нет», — ответила София. «Боюсь признаться, но я вообще с трудом помню то место». Анхель помрачнел, затем отвернулся от жены и молча пошёл к дому. Как раз в этот момент Йон Михей и Амир с криками и поздравлениями будущего отца вышли ему навстречу. «Прекрасно. Он же хотел скрыть беременность Софии, но кто-то не смолчал и растрепал эту новость. Анхель догадывался, кто. Бабушка. Конечно, она сделала это не из злого умысла, а руководствуясь правилами. Тут же Анхель вспомнил, что было на озере, и его охватил жар. Он нарушил всё, что можно». «Дружище!» — хлопнул его по плечу Амир. «Здоровье вашей семье! Пусть Аллах бережёт!» Анхель улыбнулся и с благодарностью пожал другу руку. Пока Амир поздравлял Софию, с Анхелем заговорил Михей. «Я счастлив за вас!» Мужчина даже прослезился. «Знаю тебя с самого детства. Всегда хотел нянчить твоих детей. И вот оно чудо. Наш Анхель станет отцом. Можно сказать, я стану дедом. Будешь баловать моих дочерей». Анхель обнял Михея. «Как Ясмин и Розу». «Своих нет, так хоть твоих буду», — ответил Михей и повернулся к Софии. «Бабушка просила поставить тебе кровать в комнату Милыша», — сказал Йон, пожимая другу руку. «Мы как раз этим занимались». «Она времени зря не теряла», — отвёл глаза Анхель. «Такое событие, сам понимаешь. Поздравляю. Наверное, ты сейчас очень горд». «Очень», — кивнул цыган. «Только вот волнение какое-то. Предчувствие, что ли. Это Лазар виноват». Йон наклонился ближе и прошептал почти на ухо. «Мы наших женщин в обиду не дадим. А волнение, спеши на то, что это ваш первый ребёнок. Я бы, наверное, тоже волновался. Потом как по накатанной пойдёт». Анхель рассмеялся. «Это нервное», — произнёс он. «Знаешь, наши традиции здесь не на стороне мужчины. Придётся спать отдельно и очень долго». Михей трогательно поздравил Софию, назвав её дочкой, и та расплакалась. Правда, он её не обнял, но всё равно слова мужчины были такими тёплыми. Даже Ника принёс пирог с яблоками и корицей, чтобы порадовать Софию. Она вскрикнула и, забывшись, бросилась было его обнять, но он поднял ладонь, останавливая её. «Как же мы теперь будем без Цепелина, Ника?» «Может, бармен будет нужен в Боба Маре?» «Я согласен». Он уставился на неё, открыв рот. «Посмотрим», — кивнула София. «Что-нибудь придумаем. Боба Мара — прекрасное занятие для Ясмин, но не думаю, что она принесёт большую прибыль. Мы будем работать бесплатно. И хорошо, если бесплатно, а не в минус». Во двор заехала машина Йованны. «София!» — девушка с криками выскочила из машины. «Я звонила Милошу. Твой телефон был недоступен. Он рассказал мне новость. Моя София беременна! Я так и знала». Она подбежала к подруге и крепко обняла её. «А где виновник всего этого?» Обвела двор взглядом в поисках Анхеля и, когда увидела, вскрикнула ещё сильнее. «Зря времени не терял. Быстро получилось. Пусть детей будет много». Анхель даже попятился от такого напора Но его остановил Йон. При виде Йона Йована слегка стушевалась и выпустила Софию из объятий. «Как ты себя чувствуешь? Больше не нервничаешь?» — обратилась она к подруге. «Каково это быть беременной? Классно? Тебя тошнит? Я слышала, что должно клонить в сон. Что ты чувствуешь?» «Нет, я не чувствую себя беременной», — прошептала София и отвела подругу в сторону. «Пойдем прогуляемся в саду. Надо кое-что обсудить». «Конечно», — улыбнулась та и на миг задержала дыхание, когда Йон прошел мимо. Йована незаметно для всех проследила за ним взглядом, закрыла глаза и выдохнула. Подруги ушли в сад подальше от всех. София не терпелась поделиться своим возмущением. «У цыган очень необычные правила для беременных», — сходу начала рассказывать она. «Это, конечно, не самое страшное, но меня лишили мужа». Пришлось пересказать все, что она узнала за эти дни. Йована слушала с открытым ртом, а когда София закончила жаловаться, произнесла. «И Анхель согласился? Хотя что я спрашиваю, он же цыган. Для них это нормально. Найдет себе другую женщину на время всех твоих беременностей и родов». «Что?» София уставилась на нее широко открытыми глазами. «Ой!» Йована прикрыла рот ладонью. «Что я такое говорю? Не слушай меня, ради бога. Вечно я ляпну, не подумав. Ну а что тут можно подумать? Их женщины рожают и рожают. Ты веришь, что их мужики покорно ждут? Как хорошо, что я не выхожу замуж за Йона». Она топнула ногой. «На него наверняка вешаются все цыганки. Сложно устоять». София пребывала в таком шоке, что, кажется, даже перестала дышать. «Вот же проклятый цыган!» — зло прошептала она. «Он думает, что решит проблему таким способом? Как бы не так. Я буду делать все, чтобы он даже не взглянул в сторону других женщин. Как хорошо быть мужиком!» — разозлилась она и топнула тоже. «Проблема только одна. У мужиков!» — хихикнула Йована. «У них правда проблема одна. Я живу с Дианом и точно могу сказать, что если у нас нет секса неделю, он начинает смотреть в сторону других женщин». «Неделю?» — удивилась София. «Тогда представь, что будет с Анхелем за 7,5 месяцев, плюс время после родов. Это очень долго. Это невыносимо долго. Ни один здоровый мужчина столько не сможет вытерпеть. Значит так», — прошептала она после короткой паузы. «Я выхожу на тропу войны. Буду бороться с цыганскими правилами. Мой муж не останется без внимания». «Правильно», — согласилась Йована. «Держи все в своих руках и не позволяй чужим женщинам приближаться к Анхелю». София хитро улыбнулась и подмигнула подруге. «Кстати, у меня есть прекрасный врач, который мог бы вести твою беременность. Хочешь, я поговорю с ним, и завтра он тебя примет. Работает в нашем центре», — предложила Йована. «Было бы неплохо», — согласилась София. «Наверное, не стоит с этим затягивать». Девушки еще какое-то время гуляли по саду, собирали упавшие яблоки в корзину и разговаривали на разные темы. Беременность и роды занимали их более всего. Вечером, когда все гости разошлись, Ясмин осталась мыть посуду после ужина, а Роза закрылась в своей комнате, не желая попадаться брату на глаза. Мужчины весь вечер обсуждали последствия пожара, а после застолья и вовсе поехали осматривать поле. Прокручивая в голове слова Йованны, София не находила себе места, все больше убеждая себя, что Анхель вовсе не делами поехал заниматься. Бабушка Гюли наблюдала за ней, а потом взяла банку с зерном, рассыпала на столе и попросила Софию ей помочь. «Напрягаться здесь не надо, перебирай, а я расскажу о том, каким был Анхель в детстве». София улыбнулась, села за стол и принялась выискивать плохие зернышки. Бабушка спокойным голосом рассказывала историю из детства своего внука. Перед Софией словно открылась дорога в прошлое. Маленький Анхель был смышленым ребенком. В 5 лет он взял в руки первую книгу, хотя большинство цыган неграмотные. Я до сих пор не умею читать и писать. Цыганки не обязательно уметь это делать, чтобы рожать и воспитывать детей. Но на мужчине держится заработок, дом. Он должен знать, как прокормить своих детей. Я всегда была уверена в моем внуке. Он работал, крутился, чтобы обеспечить нам комфортную жизнь. Я часто думала, кто же будет та счастливая девушка, которая пленит его сердце. Бабушка указала на грудь Софии. И когда увидела тебя впервые, Сразу поняла, что это ты. Когда я переступила порог вашего дома, София вспомнила, как Анхель привел ее сюда пленницей. Нет, мы с тобой однажды пересеклись на улице. Тогда ты посмотрела на меня с пренебрежением, гордо вздернула подбородок, расправила плечи и прошла мимо. Господи, София приложила ладонь ко лбу и закрыла глаза. Простите меня, я была тогда хоть и образована, но глупа. Не стоит просить прощения. Махнула рукой бабушка. Время все расставило на свои места. Девушка скромно улыбнулась, опустила взгляд и произнесла. Наверное, я уже любила вашего внука, но не хотела этого признавать. Судя по тому, как ты смотрела на него из окна, было видно, что влюблялась. «Правда? А Анхель?» «Когда мужчина ищет причину посмотреть на второй этаж соседского дома, значит, там живет та, которая дорога его сердцу. Это было видно со стороны. Ему не нужна другая, ведь он любит тебя». Увлекшись беседой с бабушкой, София начала забывать про других женщин. «Вы очень мудрая», — обратилась она к бабушке. «Даже от одного вашего голоса на душе стало спокойно. А может быть, вы видите еще кое-что? Кто у нас родится? Мальчик или девочка? На кого будет похож? С рыжими волосами или с черными? А глаза какого цвета? Карие или зеленые?» София улыбнулась. Ей было так интересно узнать ответы на любой из этих вопросов, пусть только на один. Например, что у ребенка будут карие глаза. Ей этого достаточно. Бабушка лишь замотала головой, смахнула испорченные зерна в ладонь и встала из-за стола. В этот момент дверь открылась, и в дом зашли Анхель и Милош. От них пахло гарью и свежестью улицы. Ясмин выпорхнула из кухни с тарелками, полными еды, и принялась накрывать на стол. А София пошла следом за братом и мужем в ванную комнату. «Как ты чувствуешь себя, сестричка?» — улыбаясь, спросил Милош. «А я разве больна? Со мной все прекрасно, но мне ничего не дают делать». «Отдыхай, пока есть возможность. У соседки Сюкар уже 5 детей, хотя недавно рожала первого. Время очень быстро пролетело». София застыла у двери. Опять вспомнились слова Йованы, и она перевела взгляд на Анхеля. Вид у него был уставший и задумчивый. Дождавшись, когда Милош вымоет руки и выйдет из ванной комнаты, София подошла к Анхелю ближе. Даже принюхалась, не пахло ли от него другой женщиной. «Что такое?» — улыбнулся Анхель, заметив странность в ее поведении. «Ничего», — наигранно улыбнулась она. «Что делал? Не думаю, что с раной в плече ты убирался на поле». «Ты думаешь, что мое плечо помеха для этого? Надо быстрее убрать эту гарь и забыть о подлости Александра». Он вытер руки полотенцем. София пристально за ним наблюдала, а он за ней. Такая красивая, домашняя. От нее пахло едой. Рыжие волосы были убраны в пучок, но одна прядь выскочила из прически. Анхель пальцами провел по ее лицу и заправил прядь за ушко. А девушка закрыла глаза и улыбнулась. Ему хотелось прижать ее к себе, вдохнуть ее запах, поцеловать. Но вместо этого пришлось идти в гостиную к столу. София недовольно поплелась следом. Ужин прошел за разговорами. Ясмин делилась своими успехами в Бубамаре, они с Милошем уже были готовы открыть кафе. Оставались последние приготовления, и можно будет праздновать открытие. «А что, если нам отпраздновать открытие кафе и беременность Софии в один день?» — предложила Ясмин. «Боюсь, что в поселке уже все знают о беременности», — уныло произнесла София. «Почти все пришли сегодня. Кстати, она обратилась к мужу, который молчал почти весь ужин. Йована на завтра записала меня к врачу». «Я отвезу тебя», — кивнул Анхель. «А потом надо будет съездить еще в одно место». София застыла, прекрасно понимая, о чем он. Надо будет порыться в памяти, чтобы вспомнить, где именно она закопала коробку. После ужина все стали расходиться по комнатам. Анхель по привычке пошел в свою, но Ясмин напомнила ему, что теперь он будет спать с Милошем. Сложно было уйти в другую комнату, когда жена такая красивая. София смотрела на него большими зелеными глазами, моля остаться, но он дал слово, и он его сдержит. «Нет-нет, печальная девушка», — запротестовал Анхель. «Только представь, целая кровать в твоем распоряжении. Можешь раскинуть руки в стороны. Ты так любишь это делать». «И никто их не скинет с тебя». «Пусть я тебе приснюсь». Он быстро поцеловал ее в щеку и направился к двери. «Пусть я тебе приснюсь в таком образе, чтобы ты прибежал ко мне в эту комнату». Хитро улыбнулась София.